Глава 22. «Нет, малолитражка огромная!» — воскликнул Гинаша. «Гигантская!» — подхватил Игоряша. «Слонопотамная!» — оценил машину Михаил. «Спорим, я не влезу в нее?» — рассердилась я. «На что?» — деловито осведомился Гинаша. «Если я втиснусь в тарантас и смогу в нем ехать, тогда беспрекословно доставлю вас в гараж. Но ежели автомобиль окажется для меня маловат, вы забываете про создание Мегиго», — предложила я. «Лады», — кивнул Гинаша. «Только честно», — прибавил Игоряша, — «без обмана, живот не надувать и не врать про тесноту». «Мы проверим, каково тебе», — оживился Мишаня. «Я лично посмотрю». «Не собираюсь лгать», — пообещала я. «Пошли». «Стойте!» — зашептал Игорь. «Мы ведь не можем подойти к продавцу и рассказать про наши пари». «Не можем», — эхом отозвались Гинаша и Мишаня. «И как быть?» «Вы руки, я голова», — торжественно заявил Игорь. «Действуем мгновенно по придуманному мной гениальному плану. Татьяна — наша жена. Мы покупаем ей авто». «Роль многомужницы что-то не очень мне нравится», — засопротивлялась я. «Ладно, ты моя супруга», — объявил Игорь, «а Гинаша с Мишаней — наши братья». «Не хочу состоять с ними в родстве», — рассердилась я. «Не спорь по пустякам, а», — попросил Мишаня. «Не по всамделишному же брак оформляете, вечно бабам возражать надо». «Ну ладно», — скрипя сердце, согласилась я. Мы тесной группой приблизились к темноволосой хорошенькой девушке, сидевшей за столиком неподалеку от гномомобиля. «Здравствуйте, я Тамара», — загученно застрекотала менеджер. «Вам повезло, только сегодня и только сейчас фирма-производитель делает скидки покупателю. Оформляем договор от цены, отнимается 1000 рублей». «Здорово», — искренне обрадовался Гена. «Моя жена хочет...» «Вообще-то она моя жена», — надулся Игорь. «Мы так решили». Тамара заморгала. «Ихняя жена мечтает о вашей машинке», — дипломатично разрешил спор Мишаня. «Можно Тане внутри посидеть. Сомневается она в размерах, полагает, что ее красивая пышная фигура внутри не развернется». Менеджер засмеялась. «Ой, вы шутники, народ злой. Подходят, говорят гадости, всем недовольны, а вы веселые. Давайте расскажу детально о Каке. Каку собирают в республике Бономану. Она имеет...» «Название машины Кака?» — уточнила я. «Не совсем благозвучно, и мне показалось, что имя у тарантаса цац». «Почему вы так решили?» — удивилась менеджер. Я показала пальцем на золотые буквы, украшавшие задний бампер. «Видите, там написано по латыни. Цаца. Если прочитать на русский лад, получится цаца». «С на нашем языке звучит как К», — заявила продавщица. «Вы первые про Сацу сказали. Все посетители правильно говорят. Кака. Ну, кто может дать роскошной машине имечко Цаца? Глупость какая-то. Цаца — это же нечто типа бабенки, которая регулярно скандалы закатывает». «Я по-иностранному не бельмеса. По-нашенски прочитал, не по-латинскому», — поскреб в затылке Мишаня. «А вот выговорить не получается, Саса. Лучше уж Саша тогда, второе «С» у меня на языке застревает». «Ехала Саса по шоссе и везла сушки», — усмехнулась я. «Нет, Таратайка, Цаца». Менеджер схватила ручку и, быстро написав на листке «Заза», продемонстрировала мне. «Вот ваш вариант. А у нас Кака». «Не надо писать название на чужом для нашего народа языке», — заметила Горяша. «Отнюдь не все имеют нужное образование, будут читать, как поймут. Саса, Цаца, Кака». «Был здесь вчера мужчина?» — хихикнула менеджер. «Спрашивал у всех, где продают пеугиот. Одна я сообразила, ему пежо нужно». «Вот видите», — кивнул Игорь, — «я прав. Для масс надо пояснение давать, написать под Саса русский перевод Кака». «Не ахти названиться», не сдавалась я. «На языке производителя оно означает подарок», — улыбнулась Тамара. «У фирмы слоган «Наша кака для вас». И автомобиль уникален. Он имеет руль, 4 колеса, педали». «Где находится республика Бономану?» проявил праздный интерес Мишаня. «Люблю кроссворды разгадывать. Там часто географические вопросы попадаются, но про такую страну я не слышал». «Север ее в Африке, юг в Азии», — лихо сообщила Тамара. «На чем я остановилась? Ах, да! Три двери, мотор, сиденье. Обратите внимание на коврики, они из суперэластин-резины. Если оформите покупку сейчас, один получите в подарок. Неплохо, если учесть еще и 1000-рублевую скидку». «А запаска есть?» — спросил Мишень. Тамара показала широким жестом на какуцацу. «Оригинальное решение. Запаска прикреплена к крыше с внутренней стороны салона. Она выполняет еще функцию подушки безопасности». «Не понял», — заморгала Горяша. Тамара снисходительно улыбнулась. «Помчитесь на полной скорости. Акака за 5 минут легко разгоняется до 37,5 км/ч. И бабах, влетите в бетонный блок. Тряхнет вас башкой о крышу. И все, заказывайте гроб. Ложитесь туда с проломленной черепушкой. Создатели Каки учли такую возможность. В этой модели нельзя получить травму мозга, потому что вы впечатаетесь маковкой в мягкое запасное колесо». Я уставилась на Каку. Тамара абсолютно права. Травму мозга владелец этой собачьей будки-самокатки 100% не получит, но от беды его убережет не приклеенная над головой запаска, а отсутствие мозга как такового. Только безмозглый человек приобретет каку-цацу, уникальный лимузин, отличающийся от всех остальных наличием руля и колес. «А если баллон снять придется?» — поинтересовался Гинаша. «А вдруг поменять на дороге потребуется?» «Продырявленное колесико привесите туда, откуда целое взяли», — отбила подачу Тамара. «Обратите внимание на вентилятор на торпеде. Он лучше кондиционера, экономичнее, дешевле. Зеркала очень зеркальные, дворники тефлоновые с золотым напылением. Они легко справляются с цунами». Я посмотрела на самые обычные на вид щетки. Да уж, цунами — это природное явление, которого особенно следует опасаться жителям Москвы и области. Не дай бог оно приключится в одной из ближайших луж. «Выхлопная труба обработана ядом от вредителей. Туда гусеницы не заползут», — тараторила менеджер. «Пластиковые части защищены особым лаком и...» «Сколько лошадей в моторе?» — задал вопрос по существу Гинаша. Тамара прикусила пухлую губку. «Ой, забыла, жутко много. И цилиндров полно. Берете? Если денег не хватает, за 7 минут кредит оформим. Хотите время засечь?» «Сначала я сяду в каку», — решительно произнесла я. «Вы поняли про подарочный коврик и скидку?» — напомнила Тамара. «У нас уникальные условия». «Да-да», — ответила я, протягивая руку к дверце, сильно смахивающей по размеру на люк птичьей клетки. Менеджер улыбнулась. «Вы не видели главный секрет? Вот!» — Тамара быстро приподняла крышку багажника. «Удобный, да?» «Тут вполне может уместиться коробка для бутербродов», — оценила я объем отсека. Менеджер закашлялась. «Как рассчитано на семью из 4 человек? Отец, мать, 2 детей. Но ведь еще есть теща?» «Или свекровь», — вздохнула я. По лицу девушки пробежала тень. «Лучше будем говорить о матери жены. Как ее с собой взять?» «Никак не надо», — быстро ответил Гинаша. «Нехай дома сидит. Если Наташкина мамаша с нами куда поедет, точно все перелаются». «И вот лучшая фишка Каки», — не обращая внимания на разоткровенничавшегося мужика, продолжала Тамара. «Моментик». Она сделала движение рукой, и с дна багажника поднялось крохотное круглое сиденье. «Тещина место», — гордо сообщила менеджер. «Кака вместительной электрички». «Наша баба Шура сюда не поместится», — честно признался Гинаша. «В ней весу перед завтраком на голодный желудок 1,5 центнера». Тамара тоненько засмеялась. «Конструкторы Каки предусмотрели все. Опаньки!» Не успела я моргнуть, как она закрепила крышку багажника в поднятом состоянии и сказала. «Татьяна, устраивайтесь на выдвинутом месте, оцените его удобство». «А если оно сломается?» Предусмотрительно поинтересовалась я. «За чей счет ремонт?» «Не переживайте», успокоила меня девушка. «Сидушка делалась в расчете на тонну веса. Вы точно легче». Я с сомнением оглядела сиденье, смахивающее на десертную тарелку, насаженную на вязальную спицу, и с опаской опустилась на нее. «Ну как?» — засуетилась Тамара. «Комфортно?» «Сижу», — ответила я. Обижать приветливую продавщицу не хотелось, в конце концов. Не она изобрела, как у Цацу, поэтому я добавила. «Ну как ехать? Ноги деть некуда, они в багажник не поместятся. Если даже я втяну их, то колени окажутся прижаты к ушам. Сомневаюсь, что обычная российская баба, никогда не занимавшаяся физкультурой, имеет нужную растяжку для такой позы». «Кака полна фишек», — захлопала в ладоши Тамара. «Одна фишая другой». Менеджер стукнула кулаком по боковой стенке багажника с внутренней стороны. Выпал ремень, еще один выскочил из дна. «Берем крепление», — ворковала девушка. «Застегиваем их крест-накрест, ножки на приступку, она вылезает из-под бампера, руками хватаемся за эту загогулину, торчащую сбоку, и катим». Крышка багажника удерживается в поднятом состоянии при помощи оригинальных, сделанных по космической технологии, крючков. Кака превращается в кабриолет. Открыта не крыша, а отсек, где шикует теща. И, кстати, он двухместный. В полном ажиотаже Тамара пошуровала руками слева, и я увидела еще одну табуретку. Ее сиденье напоминало не десертную тарелку, а чайное блюдце. «Кресло для тестя», — с пулеметной скоростью выпалила менеджер. «Для брата, сестры, племянника, любимой собаки. В Каку влезут все, она всех свезет». У меня очень живое воображение. Там, где большинство людей слышит только слова, я моментально представляю яркую картинку. И сейчас мгновенно увидела восхитительное зрелище. По шоссе, развив предельную 37-километровую скорость, мчится как отца. За рулем сидит гордый отец, рядом с ним счастливая мать, двое детей спрессованы на узеньком заднем сидении. У всех, кроме папаши, в руках ящики с рассадой, мешки с семенами, лейки, тяпки, старая тумбочка, рваный матрас и перевозка с обезумевшей бешено орущей кошкой. Багажник открыт, в нем надежно притаченные ремнями сидят бабка и собака породы королевский пудель. Их ноги и лапы стоят на небольшой подставке, правая рука бабули держит левую лапку собаченцы, остальными конечностями обе цепляются за скобы, торчащие по бокам. Волосы старушки и уши пуделя раздувает ветер, всем весело, все счастливы, все несутся на любимую фазенду, всем охота вскопать огород, а потом есть шашлык. Вероятно, дружная семейка еще и песенку поет. «Мы едем, едем, едем в далекие края, веселые соседи, прекрасные друзья». Жизнь у этих людей удалась, они купили каку со скидкой в 1000 рублей и получили бесплатно коврик. А если папаша и вломится случайно в чугунную чушку, лежащую поперек шоссе, беды не будет. Члены семьи взвизгнут, гавкнут, мяукнут, стукнутся головой о привязанную к потолку запаску и продолжат свой путь. Я на секунду зажмурилась и прогнала жуткое видение. «Можно тест-драйвнуть», — верещала Тамара. «Пусть один из Таниных мужей за руль сядет». «Не надо», — переполошилась я, пытаясь выпутаться из ремней. Ноги наши, сложившись как перочинный нож, уже втиснулся на водительское место, как очихнула, пукнула, затряслась, заскрипела и медленно двинулась вперед. Никогда я не ощущала себя такой идиоткой. Геннаша тихо рулил по узкой дорожке, я сидела в багажнике и пыталась улыбаться посетителям ярмарки, которые, открыв рты, наблюдали за действом. «Мама, зачем дядя тетю сзади привязал?» — звонко спросил детский голос. «Ей удобно?» «Это не женщина», громогласно ответила мамаша. «А тест-драйв манекенша. Ее специально наняли. Нашли потолще. Называется это промо-акция. Люди убедятся, что даже бегемот сзади помещается без проблем и пойдут покупать машинку». К сожалению, под рукой не оказалось тяжелого предмета, чтобы запустить в хамку. Мне пришлось проехать полный круг, выслушивая горы комплиментов. Народ у нас добрый и воспитанный, а главное, честный и откровенный. О чем думает, то незнакомому человеку в лицо и выскажет, а характеризует его внешность и манеру одеваться без прикрас. «Берете?» — деловито осведомилась Тамара, освобождая меня от пут, когда мы вернулись к месту старта автопробега. «Подумаем», — прокряхтел Геннаша, выбираясь из-за руля. «Не уходите!» — начала уговаривать нас менеджер. «Кака, лучшее предложение на ярмарке. Это машина будущего». «Девушка», — забасили за моей спиной, — «покажите авто нам». «И нам», — добавил женский голос. «Раз ваша толстуха в него влезла, то и моя жаба-свекровь втиснется. Прости, господи, за справедливое слово». «Мы первее подошли», — зачастили слева. «Сначала нас обслужите». «А я тут вообще уже час жду!» — взвизгнули справа. Уходя от стенда, я оглянулась. Красную, вспотевшую Тамару атаковала толпа тучных людей, желавших во что бы то ни стало осмотреть и купить каку. Может, мне вернуться и потребовать денег за участие в рекламной акции «Гипопотам в багажнике»? «Ну что, проиграла?» — потер руки Игоряша. «Ты не только туда влезла, но и прокатилась». Я лишь кивнула в ответ. Радостные мужики стали грузить в джип составные части Мегиига. Работая руками, они не уставали молоть языками. Обсуждали, какая замечательная малолитражка родится в гараже Мишани. Подсчитывали будущие барыши и даже тратили их. К их чести следует отметить, они не были эгоистами. Шкуру неубитого медведя пилили поровну. На всех. Мишаня собирался подарить Лариске шубу, сапоги, золотые сережки и свозить ее в Турцию. Генаша решил отправиться с семьей в Египет и там одеть всех в кожаные куртки. Он даже не забыл про тещу. Добрый зять расщедрился на коробку рахат лукума и килограмм халвы. Игорь, не имевший ни отпрысков, ни жены, задумал основать премию «Лучший психолог райцентра Енотова» и вручать ее ежегодно по итогам одноименного конкурса. Никто не проявил жадности, не заговорил о накопительном депозите, черном дне и наступающих тяжелых временах. Нет, все мои спутники предвкушали радужное будущее. Они были самозабвенными оптимистами.